Метаморф в стране советов. Пролог. Многие в свое время шутили, что политики отменили ковид. Мол, в мире происходят и другие глобальные события, которые гораздо важнее освещения возникновения и распространения новых вирусных заболеваний, коих человек за свою историю пережил уже и так многие сотни. Вот только мой организм явно решил, что для него новости микробиологического мира куда интереснее новостей макроэкономических. А посему, несмотря на правильный образ жизни и просто отменное для моего возраста здоровье, лежу я теперь в стерильном и очень современном антиэпидемиологическом боксе, а вокруг снуют эскулапы в костюмах спецзащиты. И все происходящее в последние часы мне больше всего напоминает сцену из какого-нибудь фантастического фильма 80-х. Космический корабль, экипаж в скафандрах, ну, как их тогда себе представляли киношники. Приборы пикают, лампочки мигают. В речи у окружающих регулярно проскальзывают инопланетные словечки, подозрительно похожие на медицинскую латынь. О, а вот и головокружение. Космонавты забегали, и горизонт стал заваливаться и уплывать. Видимо, на взлет пошли. Что в таких случаях нужно говорить? Земля, прощай, в добрый путь. Эх, ха-ха-ха, а ведь поехали. Нужно говорить до старта. Ну, да ладно, эге-гей, поехали. В глазах закрутился калейдоскоп всех цветов, а следом пришла космическая тьма. Полдень в маленьком провинциальном городке Османской империи обычно проходит тихо, как и день, и вечер, и ночь. Горожане спокойно занимаются своими делами, пережидают жару, играют в свои мелочные интриги и мечтают о том, чтобы сборщик податей забыл к ним дорогу. Однако сегодня быт местных жителей решительным образом нарушен, все дружно и в едином порыве объяты страхом и даже ужасом. Люди молились, истово, рьяно, всем богам, которых они только знали. В нескольких километрах восточнее городских стен стотысячное войско Магометан столкнулось с грозной силой, и грянул бой. Сейчас османские воины сражались просто за свои жизни. Никто в той бойне уже не думал о великом и возвышенном. Им просто хотелось выжить. И если бы вражеский предводитель предложил склониться перед ним и верно служить ему в дальнейшем, то почти все бы согласились и, не считаясь с потерями, вырезали бы своих вожаков и их охрану, предоставив головы последних в подтверждение серьезности намерений. Они и веру бы сменили, как это сделали многие из их отцов и дедов. Вот только у вражеского владыки были на них иные планы. Для императора недавно созданной и быстро растущей империи Владислава Дракулы Колосожателя происходящее было не просто важной битвой. Это было решающее испытание молодняка-вампиров, которых требовалось накормить и натаскать в серьезном бою. Он собирался пустить на это дело все собравшееся тут турецкое войско. Тем более, что причин жалеть врага у него не было ни малейших, не заслужили. Молодые вампиры яростно врезались во вражеские ряды, разрывая и осушая своих врагов прямо на поле боя. Работали технично, в парах. Один насыщается, второй прикрывает, а старшие следили, чтобы отряды неукоснительно выполняли все поставленные перед ними задачи. Почва дрожала и рвалась от магии земли, а воздух сверкал всеми мыслимыми и немыслимыми цветами активируемых магических умений. Гигантские песчаные черви, один из любимейших призывов жителей пустынь, взметались над местом брани, сплетаясь в страшный, ревущий от боли клубок. Попадая в него, обычный человек вмиг лишился бы кожи и потрохов, а еще через мгновение уже и кости развеивались бы по ветру, осыпаясь прахом на окружающие земли. Гибли закаленные воины, гибли маги, гибли десятками и сотнями, но сокращалось и поголовье вампиров. Все же тут были, в основном, молодые особи, которые должны именно в этом бою доказать, как они достойны служить своему повелителю. В последнее время в новообращенных стало прорезаться излишняя надменность и высокомерие по отношению к смертным, а недооценка противника может привести к трагическим последствиям. Таковы были мысли императора. Сам Дракула стоял на руинах древней крепости и внимательно следил за ходом сражения, отправляя все новые и новые отряды на подмогу, в места, где ситуация могла стать угрожающей. Нас накрыло искажением пространства, рядом с первым вампиром соткался из воздуха его обеспокоенный фамильяр, сверкающий демоническим глазом клубок черных как смоль щупалец. Мир словно моргнул, и в следующую секунду вокруг Владислава и его свиты появились сотни закованных в зачарованные латы рыцарей, а воздух стал наполняться множеством заранее заготовленных заклинаний, призванных ослабить, сковать, отравить или еще как-то нейтрализовать Дракулу и его приближенных. Кинув беглый взгляд на возникших из воздуха противников, Дракула зло скрипнул зубами. Не прошло и двух недель, как империя заключила с папским престолом нерушимый мир и разделила зоны влияния. Сам Владислав перед системой поклялся не продвигаться дальше на запад в течение следующих 50 лет с условием, что католики сами не пойдут на него войной. Две недели, видимо, понадобилось этой падали, чтобы найти лазейку в системой скрепленном договоре. Иуды, раздраженно процедил первый император-дракон, чтобы в следующий миг обратить в фарш двух, несущихся на него, воинов-магов. Кровь из получившихся ошметков даже не брызнула, ее вырвало из остатков плоти и притянуло к вампиру. А тем временем фамильяр окинул своим единственным глазом поле спонтанно вспыхнувшего сражения, что по своим масштабам грозило в считанные секунды переплюнуть все битвы, которые велись до этого. А все от того, что сейчас, здесь, на маленьком клочке земли не было никого слабее четвертого ранга, а Дракула так и вообще уже несколько лет как достиг пятого. И вскипала плоть, и полыхал воздух, и дрожала сама реальность. Десятки воителей гибли ежесекундно. Вампиры, что ринулись на защиту своего предводителя, конечно, были сильнее, но нападающих было больше. К тому же они долго готовились к сражению и сейчас выплескивали на императора и его гвардию все заготовки, что смог предоставить католический, а вполне возможно, и не только, престол. Но всего этого было недостаточно, и вампиры начали побеждать, как вдруг внимание фамильяра привлекло то, что каждая смерть их врагов не только дарила прилив сил вампирам, но и запитывала какое-то грандиозное заклинание, готовое вот-вот активироваться. «Влад, срочно уходим! Рыцари, это отвлекающий маневр!» И Дракула, безусловно, послушался бы совета своего старого товарища, ведь тот не единожды спасал ему жизнь, помог добиться всего, что он сейчас имел. Вот только случилось непредвиденное. Именно в этот момент несколько вражеских магов смогли обратить в прах очередного вампира. Но это был не простой вампир, не старший и даже не гвардеец. Погибший был любимым сыном Дракулы, его наследником, тем, кому, несмотря на всю скопившуюся за жизнь подозрительность даже к самым близким, он не побоялся передать дар отца чудовищ, его первенец, самой дорогой для императора человек. Дальше уже было поздно взывать к голосу разума обезумевшего от горя и ярости отца. Тот просто метался от одного рыцаря к другому, обращая их в кровавый туман, тем самым все быстрее и быстрее заряжая так взволновавшие фамильяра заклинания. Монстр-фамильяр, колыхая массой щупалец, завис в воздухе, наблюдал за творящейся кровавой вакханалией и впервые не знал, что ему делать. Оставить все как есть и надеяться, что вражеская магия не сможет уничтожить его партнера. Попробовать его обездвижить и подать сигнал, чтоб Дракулу вынесли за пределы уже видимого невооруженным глазом ритуального контура. Он надеялся на первое, пытался организовать второе, только так, чтоб в процессе его друга не прирезали бы враги, а также отчаянно старался разобраться, можно ли развеять или нарушить потенциально опасное колдовство. Он делал все, что мог, на пределе своих сил, но этого оказалось недостаточно. Миг, и мир пронзила резкая вспышка, а когда нестерпимое сияние утихло, на месте, где только что находился Дракула, красовался котлован, материю из которого словно вырезали из этого мира. Вот и закончился путь величайшего правителя современности, императора и первого вампира. Печально вздохнул одноглазый монстр, наблюдавший, как остатки вампиров в ярости добивают своих врагов, да и империи твоей, Влад, похоже, пришел конец. Ведь наследник погиб, и теперь я не смогу присмотреть за твоей семьей и нашими творениями. Фамильяр печально вздохнул, чувствуя, как мир неотвратимо отторгает его. Конечно, он мог бы попытаться что-то предпринять, ухватиться за тень шанса удержаться здесь, но он даже не стал пытаться. Слишком уж больно по нему ударила потеря друга, как физически, ведь вместе с такой смертью Дракулы была повреждена существенная часть его тела, так и духовно. Окинув взглядом последний раз этот мир, монстр отвернулся и сам нырнул туда, куда его тянули законы мироздания. Глава 1. Если ты наткнулся на что-то фантастическое, составь план исследования и запишись к психиатру. Надо рассматривать все варианты. Правило гениального академика 74. Черт, как же болит голова. Боль отдается куда-то в переносицу и под глаза, прокручивая перед внутренним взором бесконечный калейдоскоп бессвязных картинок. Так что разлепить веки представляется отдельным актом мазохизма. Мазохистом я не был, поэтому просто замерз с закрытыми глазами, стараясь не двигаться. Только бы не инсульт, только бы не инсульт, застучала паническая мысль. Уф, Вдох, выдох, вдох, выдох. Откуда такой резкий запах хлорки? Пытаюсь успокоиться и собрать воедино свое самоощущение. Так, кто я? Я, ученый генетик и известный предприниматель. Вроде бы, точно. В прошлогоднем журнале Forbes, в списке богатейших людей России, моя фамилия располагалась на 17-м месте. Василий Николаев. Понятно, не Ходорковский с Березовским, узнаваемость имени и фамилии среди народа куда меньше. Только вот где теперь эти самые Березовские, да Ходорковские, как говорится, иных уж нет, а те, далече. Хм, что-то еще царапает какая-то мысль. Васька Николаев вдруг ясно вспомнилась, как я, сегодня утром шел через проходную своего завода. Ну, да, точно. Еще, отвлекшись на сдобную фигуру Грушки Афиногеновой, узелком с едой задел обитый железным уголком ящик, зачем-то поставленный в узком коридоре. Результат – разбитая полуштофовая бутылка с молоком, подмокший ломоть хлеба и ругань в мой адрес со стороны Вохровца Петровича, которому внезапно добавилось лишней работы с мытьем полов на подведомственной территории. Стоп, стоп, стоп, какие узелки, какие вохровцы, что за безумный набор воспоминаний, ведь точно помню. Я, крупный бизнесмен и ученый, черт, да мне еду, если внезапно заработаюсь, из лучших московских ресторанов привозит. Или нет, в памяти внезапно промелькнули детские воспоминания о голоде и сосущее чувство в животе, возникающие через несколько часов работы в цеху. Так, а как же ковид, больница, космонавты? Глаза все-таки придется открывать, нужна информация со стороны. Даже если вокруг никого нет, посмотрю на ладони, по внешнему виду собственных рук можно определить, какие из воспоминаний реальные, что ли. Интересно, что увижу. У 63-летнего пожившего мужчины руки точно не такие, как у 16-летнего подростка. Яркий свет резанул по глазам, и боль. Она словно ждала этого момента, чтобы раскаленной иглой снова впиться в переносицу и набатом врезать по вискам. Однако прежде, чем заслезившиеся глаза сами собой закрылись, смог уловить главное. Холеными, волосатыми руками бизнесмена, ученого и мецената, с его безупречно обработанными ногтями, тут и не пахло. Жилистые, мозолистые пятерни с въевшимися следами машинного масла и окалины. Хоть какая-то определенность, однако, успокоила. Сразу пришла утешительная мысль. Значит, молодой, проживу подольше. О, кажись, наш стукнутый очнулся. Послышался возглас совсем рядом. Гля, как руками дергает. Попытался взглянуть на мир еще раз. Повторно это далось куда легче. Сквозь щелочки глаз свет еще резал глаза, но уже почти терпимо. Да и головная боль как-то отодвинулась на третий план, смытая новизной впечатлений. Огляделся, насколько позволяло лежачее положение. Да, это вам не Рио-де-Жанейро. Дощатый, грубо побеленный потолок, одеяло ветхое и вытертое, с небеленым полотнищем вместо пододеяльника, непривычно грубым на ощупь. Зато на дальней стене, в верхней ее части, натянули транспаранты. «Вставай, товарищ, с койки! Вперед, к новой жизни!» И чуть ниже, в стране, где здоровье твое берегут, и легок, и радостен пролетарский наш труд. Палата же, а ничем другим помещение, сплошь заставленное кроватями с лежащими на них людьми, быть не может, человек на 10-15. И сосед, кудлатый седой старикан с окладистой бородой, как у Карла Маркса, с изучающим взглядом нависающий надо мной. «С возвращением тебя, паря! Что со мной? Где я?» Извечные вопросы. «Известно где. В заводской больничке», принялся разъяснять текущее положение дел словоохотливый старик. «Тебя часа два как принесли. Сказали, авария в кузнечном цеху. Неужто не помнишь?» Смутно, вроде, и в самом деле начал припоминать, как наш старший мастер, Трофимыч, с брюзжанием и такой-то матерью что-то подправлял в механизме заевшего парового молота. А потом, грохот, свист пары, и уже в больничке лежу. Долго разлеживаться не дали. Очевидно, доктору кто-то сообщил, что новый пациент очнулся. Эскулап, появившийся в сопровождении парня и девушки в белых халатах, то ли санитары, то ли интерны, сразу, как пришел, положил ладонь мне на солнечное сплетение. От руки по телу словно мурашки расползаться стали. «Марьяна, записывай. Пульс 81, давление 131 на 85, но может быть неустойчиво. Критических последствий сотрясения не наблюдается». Через пару минут, удовлетворенно кивнув, он закончил диктовать результаты своих измерений и принялся меня мять, щупать, временами простукивая. При этом постоянно спрашивал: «Так больно, а так, а если мы здесь, Убедившись, что с телом, на первый взгляд, все в порядке, длинная ссадина на голове, не в счет, даже бинтовать не стали, осколок взорвавшегося котла прошел по касательной, сей достойный эскулап предложил встать и попробовать пройтись. Я поднялся на ноги, мир вокруг сначала закружился, но быстро обрел равновесие, как и я сам, когда, опираясь на отполированную десятками рук моих предшественников спинку простой кровати, сколоченной из оструганных досок, сделал первый шаг, потом еще, потом, расхрабрившись, попытался шагнуть уже без опоры, даже на ногах удержался. «Ну, что могу сказать, голубчик, все с вами понятно», — заключил доктор. «Пока полежите до завтра, и можете не волноваться, товарищи, что вас притащили, обещали родным сообщить, что вы в больнице, поправляйтесь». «Ну, что ж», — доктор сказал, — «в морг тьфу ты», — сказал, — «лежать, значит, придется лежать». Вечером пришел заглядывавший ранее с доктором парень, принес какую-то микстуру, отвратительнейшую на вкус, а следом появилась пожилая нянечка, в эмалированном ведре похлебку притащила. Половником принялась разливать порции в подставляемые ей больными тарелки. У меня тарелки, разумеется, не было. Немного помешков, женщина сходила, взяла с подоконника и тщательно ее обтерла. Ему уже не пригодится. А ты кушай, милок, и, по-доброму улыбнувшись, щедро зачерпнула гуще с самого дна. Внезапно ужасно захотелось есть. Впрочем, вполне понятно. С самого утра во рту маковой росинки не было. Утром едва не проспал, не до еды было. Обеденное молоко расколотил, а потом и вовсе чуть Богу душу не отдал. Или отдал, вдруг поймал себя на мысли. Правильно говорить не Богу, а богам. Либо же требуется выбрать, в чертоге к какому именно ты желаешь отправиться. С супом поначалу заминка получилась. Ложки-то нет. Соседи, что сейчас с таким аппетитом хлебали свои порции варева, делиться с ожившим новеньким столовыми приборами явно были не намерены. Ладно, не на королевском приеме. Втянул в себя теплую, недосоленную жижу через край, потом принялся гущу выгребать горбушкой хлеба, а тут и сердобольная санитарка заглянула, ложку принесла, с возвратом. Так что, покидав в рот все, что осталось в тарелке, перловка, какие-то овощи, и забросив следом раскисший хлебный обрезок, осоловевший от еды, я откинулся на кровать, а теперь спать. Утром чувствовал себя вполне здоровым. Только вот когда окончательно сбросил дрему, обнаружил себя сидящим на кровати, с пальцами, сложенными в простенькую мудру, и на автомате бубнящего привычный текст. Аж сбился с заученного с раннего детства ритма. Занятно. Что же сейчас происходит? А происходит со мной сейчас форменная мистика, а если точнее, чтение третьей малой веды. Веды – этакие молитвы медитации, дарованные людям богами, для их выживания, развития, процветания, и еще целая страница, призванная подчеркнуть благородство высших сущностей. Я, Васька, принялся их осваивать даже раньше, чем говорить нормально начал, как и любой житель этого мира. А вот я, как Василий Степанович из 21 века, спросонья разбирался с удивительной поголовной набожностью граждан молодого советского государства. Да, да, 1926 год на дворе, помню, помню, но сосредоточимся на веде. Плавный вдох, медленный выдох, во время которого про себя пропеваю нужные слова, а по телу струится круговорот энергии, с каждым вздохом захватывая извне все больше и больше. Что ж, вынужден признать, это, действительно, работает. Несколько минут подобной медитации, и я спокойно поднялся с кровати бодрым и полным сил, только ссадина на голове слегка ломила, если дотронуться. «А вы, молодой человек, не лезьте пальцами, куда не надо», — фыркнула на мое замечание приходившая со вчерашним доктором практикантка, осматривавшая меня, прежде чем дать добро на выписку. «Хорошо, что было это уже после завтрака, успел неплохо подкрепиться, осыпал комплиментами нашу сиделку», за что был удостоен двойной порции с добавкой, и что люди на больничную еду наговаривают. Ну, вот и все, до завтрашнего утра домой отправлен. Направляясь к выходу из заводской больницы, я рассматривал справку, что от доктора принесли. В ней сообщалось, что больной Николаев Василий Степанович, 1910 года рождения, может приступать к труду с завтрашнего дня, то бишь 23 июля 1926 года. Правда, в ближайшую неделю ему рекомендован легкий труд, словно он был в нашем кузнечном цехе, этот легкий труд. Еще бы добавили про обязательные прогулки на свежем воздухе, а лучше, что мне рекомендуется есть больше мяса, присовокупив к подобному решению соответствующую продовольственную карточку. И пошел я, солнцем палимый. Кстати, солнце, действительно, палило знатно. Тут, в Новом Герканске один, что широко раскинулся на северном берегу Каспия в устье реки Урал, а точнее, на сети каналов, в которые сию реку давным-давно заключили, в это время, самый разгар лета, в задумчивости и не заметил, как углубился в ряды двухэтажных бараков, что почти возле самих заводских корпусов стояли. Дом, милый дом, ха, а строения-то вокруг знакомые и по другой жизни. Очень похожие деревянные двухэтажки стояли по соседству от дома, в котором я обитал ребенком в середине 60-х. Разве что, в туалет жителям будущего во двор бегать не приходилось, как сейчас. Да, это точно не мой пентхаус в Москве третьего тысячелетия. Эх, может, я все же сплю, а как проверить? Зато тут было очень тепло, лицо ласкал морской ветерок, а от жарящего солнца вполне можно было спрятаться под сенью древ, что произрастали тут в изобилии. Хотя растительность здесь не просто не свойственная для средней полосы, она вообще неуловимо отличается от известной мне по другой жизни. Но чем, не скажу, ботаника, не моя специализация. Вдруг взгляд выхватил пустырь с еле проглядывающим сквозь зелень остовом. Перед глазам замелькали картины, увиденные в детстве. Гражданская, бои в городе, огонь, сжигающий целые кварталы, крики, плач. Я Васька, пока мать меня не нашла и не уволокла в подвал, смог воочию лицезреть многометровый вал огня, прокатившийся немного поодаль, глотая дом за домом, не брезгуя при этом и редкими паникующими людьми. Передернув плечами, отгоняю наваждение, которое уже давненько меня не посещало, решительно ныряю в подъезд. На мой стук, дверь двухкомнатной квартиры открыл младший брат Сенька, тут же во все горло закричавший: «Мама, мама, Васька вернулся», и тут же затараторил, пытаясь уложиться до подхода матери: «А мы с мамкой вчера хотели к тебе в больницу идти, но нас сосед отговорил, сказал, что мешаться там будем, врачу тебе помощь оказывать. Мы сегодня собирались пойти, а ты, сынок, живой?» Мать кинулась из комнаты, не давая Семену закончить рассказ об их планах. «Что с тобой было?» «А то Шкода прибежал, сказал, что тебе в голову осколок молота прилетел, и что тебя в заводскую больницу утащили. Чуть от разрыва сердца не померла», — принялся рассказывать. «Недолго. Проснулась Катюша, сестренка мелкая, и залилась плачем. Мать тут же к ней метнулась, оставив меня практически на полуслове. Зато Сенька снова вокруг запрыгал. Васька, а очень больно было, а я, когда дверью палец прищемил, так и не плакал почти. От пятилетнего тараторки спас материнский зов обедать. За столом, как внезапно припомнилось, царил непреложный закон. Когда я ем, я глух и нем. За его нарушение от отчима можно было и ложкой по лбу получить. Ну, когда он был не в рейсе на своем буксире, конечно. Картошка толченка, приправленная свиным жиром, после пресных больничных харчей пошла на ура, а молчаливость трапезной атмосферы позволила спокойно погрузиться в свои мысли. В той жизни из близких у меня остались бывшая жена да взрослая дочка. Родители давно меня покинули, а братьев и сестер и не было никогда. А тут, семья, любящая мать, любознательный сводный брат и сестричка маленькая. Отец погиб в гражданскую, оказался слишком близко в эпицентру одного из первых городских сражений, вот его обломками разрушенного здания и завалило. Теперь же у нас глава семьи Григорий, родной отец Сеньки с Катькой. Нельзя сказать, что он человек плохой или относится ко мне как-то не так, зря не ругается, без причины не лупит, а нынче это первейшее воспитательное средство, советы дает полезные, даже попробовал поначалу пробудить у меня интерес к матросской доле, хоть и отказался от этого, поняв, что я, Васька, намерен пойти по пути родного отца и стать рабочим. Возвращаясь из очередного рейса, обязательно привозит гостиниц, как и всем остальным, но теплых и доверительных семейных чувств как-то не возникло, и, пожалуй, с этим что-то нужно делать. Мда, я, конечно, не Скарлетт Тахара, но все же подумаю об этом завтра, а прямо сейчас, доживав свою порцию, малодушно сбегаю от тирании младшего брата во двор. От его нескончаемой скороговорки и прыжков вокруг даже голова снова заболела. Но во дворе одна мелкота бегает, у нас на районе, по большей части, рабочие живут, а посему все взрослые сейчас на заводе. Вдохнув жаркий летний воздух, решил двинуться ближе к берегу, город посмотреть да мысли в голове упорядочить. Один город Герканск, основан на северном побережье Каспийского моря во второй половине 1 века до н.э. группой оборотней, бежавших с территории, подконтрольной Римской империи, после поражения восстания Спартака. Основатели города искали Герканию, название территории на юго-востоке Каспийского моря, в переводе с греческого «страна волков», но по прибытии туда обнаружили, что к оборотням эта сатрапия Парфянского царства не имеет никакого отношения, а местные жители им не рады. Поэтому, изменив первоначальные планы, обосновались севернее, основав поселение, которое впоследствии было названо Герканск, город волков. Во время татаро-монгольского нашествия город был разрушен, но позже укрывшиеся в старой лакуне жители отстроили его заново, несколько в стороне. Так в 1243 году Н.Э. появился новый Герканск. Он был местом торговли, пиратства, ремесла и рыболовства, осетровые. В 1291 году Н.Э. уже в новом городе, произошел первый прорыв Тирасмигара, лакуны, и стражник Димитрус из рода Канис был избран фамильером, магия, укротитель зверей. В конце 19 века город стал значимым промышленным центром. Глава 2. Прежде чем закопаться в книге, поищи ответ в своей голове. Правило гениального академика 3. А ничего так городок, большой, нет, для этого времени, даже огромный, может, даже миллионник, хотя это не точно. В центре так и вообще маячит многоэтажки. Правда, не все они в целости, часть до сих пор, словно зубы поверженного хтонического чудовища, зияют провалами и сколами. Война 6 лет как закончилась, а такие немые свидетельства отгремевших битв и сейчас в изобилии украшают город. Точнее, они стремительно исчезают, уступая место новым постройкам, просто основательно разрушено оказалось слишком уж многое. И это учитывая особенности современной архитектуры. Здесь каждый ребенок знает, что каменный дом должен быть не просто крепостью, а крепостью особенной, с устойчивым основанием и многоярусной системой обороны, потому что, внимание, барабанная дробь, в город в любой момент могут нагрянуть террасы и съесть людей, которые не успели спрятаться. Я чуть не споткнулся, впечатленный моими местными представлениями о мире, и, судя по количеству массивных каменных пирамидальных зданий, этажность колеблется от 3 до 14, специально считал, мимо которых лежал путь праздно гуляющего, не только моими. Прихода какой-то напасти явно ожидают, но не сегодня и не через месяц, а всегда. Тут у меня слегка закружилась голова. Отошел с мостовой в теник, оперся на ствол незнакомого мне дерева и постарался успокоить спонтанно накатившее головокружение. Постою, веду по бубню, может, еще что интересного припомню. Итак, террасы, или же монстры из-за грани. Я Васька их никогда не встречал, да и увидеть не рассчитывал, но в существовании таковых не сомневался ни капельки. И в школе четырехлетки, и в сказках, даже на заводских инструктажах и в скоморожьих потехах, везде одно и то же. Когда-то на мир вокруг опустятся долгие сумерки, а по небу побежит разноцветное мерцание, и выйдут на охоту чудища образа страховидного. Будут кидаться они на всех, кого увидят, а люди должны бежать к ближайшему каменному дому или в подвале хорониться, и ждать, когда придут витязи отважные и монстров всех вырежут до нашествия сдержат. На этом все максимально внятные мои Васькины познания заканчивались, и дальше шла какая-то мешанина, распутывать которую своей стукнутой черепушкой я пока не решался, но выводы определенные сделал. Видимо, существует какое-то разрушительное явление, проявляющееся локально или по всему миру, этого еще не понял, нужно искать информацию, периодичность которого измеряется в десятках, если не в сотнях лет, и которая очень влияет на образ жизни местного народонаселения, включая и архитектуру. Тут, похоже, как со строительством в сейсмоопасных регионах, есть свои правила и нормы, обязательные к исполнению. Причем традиции эти гораздо старше подавляющего числа ныне существующих государств. По крайней мере, в школе рассказывали, что так строить стали с незапамятных времен. В итоге местные строители тяготеют к пирамидам, ярусным сооружениям и прочим устойчивым формам, которые легко оборонять как от магии, так и от монстров, и так практически по всему городу, по всей стране, во всем мире. И да, я, по-моему, понял, отчего во время местной гражданской городские бои были столь тяжелыми. В голове прояснилось, иду дальше. На каждой улице хоть одна крепостица да имеется, целая, поврежденная или отстраиваемая. Еще присутствует иной вид строений, деревянные, а-ля американский салун, но с более утепленными стенами. Понятно, если ты не собираешься превращать дом в крепость, то зачем делать его прочным, все равно же сломается. Похоже, именно так рассуждает большинство местных жителей. Свернув в очередной раз, я покинул царство деревянных бараков, в которых проживает большинство здешних пролетариев, и вышел на оживленные улицы, наполненные весьма колоритными персонажами. Легкий шум в голове, кстати, продолжал подступать волнами. Так что, пройдясь немного по улочке, я аккуратно примостился на небольшом бордюрчике, обрамляющем сквер из пары десятков платанов. Устроившись поудобнее, стал рассматривать прохожих. С высоты своей жизни в 21 веке, я бы смело треть прохожих записал в бродяг, бездомных и просто находящихся за чертой бедности. А вот с точки зрения здешнего меня Васьки все было вполне пристойно. Это просто я жлобствую и рассуждаю как человек, что выкидывал содержимое гардероба при малейших повреждениях. Маленькая дырочка, въевшееся пятнышко, поврежденная молния, и все. Последние лет 25 моей жизни одежда после такого мгновенно отправлялась в утиль, ну или на благотворительность. Здесь же считается незазорным зашить прореху, заплатку поставить или еще как обновить, укрепить и отреставрировать платье, оттого и кажутся мне многие этакими оборванцами в заношенной одежде. Правда, неопрятными людей не назвать, скорее, бережливыми и не такими зажравшимися. Многие проходящие мимо мужчины носят усы да бороды, в моделях явно подражая революционным лидерам. Да и в воспоминаниях тоже мелькает множество особ с растительностью на лице. Фасоны одежды же самые разные. Попадаются индивидуумы в домотканых нарядах, скроенных из того, что было. А вот шествует господин, облаченный в брюки, рубашку с жилеткой и качественные штиблеты. Выглядит выходцем из другой эпохи, но даже он не считает зазорным рукав подшить. А вот о женщинах поговорим отдельно. Провожаю взглядом модную фифу. Тонкие черты лица, длинное шелковое платье и шляпка перевернутым колоколом. И прямо в лошадиную кучу точеной ножкой, пока шла к ожидающему ее транспорту. А нечего нос так задирать. Да, эпоха тут явно еще от использования этого тяглого средства не ушла. Хотя и авто вовсю бегают, да и те же трамваи. Вдруг в голове заскреблась какая-то мысль, и, стараясь ее ухватить, я стал внимательнее присматриваться к прохожим. Что же во всех вас такого странного? Проворчал я себе под нос, и, наконец, поймал ускользающее. Люди на улицах были на удивление красивы. Конечно, с точки зрения человека 21 века, им не хватало холености и обновления гардероба. Но в остальном, здоровый цвет лица, гармоничное, зачастую атлетическое телосложение, густые волосы, рост. В моем прежнем мире, в 1926 году, мужчины под 1,70 м считались середнячками, а в этом, я Васька год назад преодолел отметку в 175 сантиметров, и при этом считаюсь ниже среднего. Благо, организм все еще растет и свои 4-6 сантиметров выгнать, думаю, сможет. Но вернемся к людям в целом. В прошлом мире, в 20-е годы 20-го века, подобной красотой и здоровьем отличались разве что аристократы и разные состоятельные личности, имеющие возможности с поколения в поколение сытно и полезно питаться на протяжении всей жизни. Простые же рабочие да крестьяне, из-за нехватки нужных веществ да труда тяжелого, в большинстве своем, похвастаться гармоничным сложением да нежным румянцем на лицах не могли. А в этом, куда ни глянь, красавец, милашка и тело как у Аполлона. Напрягаю извилины в поисках ответа. Сдается мне, что местные молитвы медитации, которые люди практикуют десятки и даже сотни поколений, компенсируют обычным гражданам нехватку витаминов и нормальной медицины, а состоятельных делают еще лучше, здоровее, совершеннее. Ученый-генетик внутри меня от подобных откровений аж запрыгал от возбуждения. Какие перспективы для исследований? Головокружение почти исчезло, а я вновь переключился на созерцание окружающего мира. А глазу было за что зацепиться, таблички и вывески на встречающихся по пути присутственных учреждениях. Вот что значит загадочный просокульт. Ни сознанием прошлой жизни эту загадку было не решить, ни нынешним. Следующее здание украшала табличка гильдии охотников. Тут нанимали и тренировали людей для добычи ресурсов в лакунах, охраны караванов и собственно для охоты на террасов и диких зверей. В общем, классическая такая гильдия авантюристов, которая по-хорошему лучше смотрелась бы на страницах фэнтезийной книги, а не на улице СССР середины 20-х. Чуть дальше, биржа труда, у которой толчется несколько десятков тех самых потасканных и потертых. Но это не все, так как дальше заведение радовало нас старорежимной вывеской «Лавка братьев Митиных», за которой следовал гордый Вхутимас, чтобы под этим ругательством не подразумевалось. А рядом со мной оказался столб для афиш, оклеенный всевозможными агит, плакатами и рекламой. Только подписчики красного перца смеются от всего сердца, Ленин и профсоюзы. Профсоюзы, школа коммунизма, радио, из воли миллионов создадим единую волю, магия, не барская привилегия. Есть талант, развивайся, пролетарий. Покупай календари Центросоюза, женщина-работница, кооперация освобождает тебя от власти кухни и печного горшка. Многие плакаты были наклеены внахлёст, а рисунки на них поплыли от сконденсировавшейся влаги. И все же, что бы ни говорил доктор, а удары по головушке такой силы бесследно не проходят. От интенсивного изучения окружающей среды и ее обитателей появилась резь в глазах, в очередной раз почувствовалась легкая слабость в коленях, но от мысли вернуться домой я отказался, покоя мне там не будет точно. А не пойти ли мне на бережок, задал сам себе вопрос и направил свои стопы к морскому берегу в сторонке от порта. Судя по воспоминаниям, там было место, что не пользовалось особой популярностью даже у вездесущей ребятни, слишком далекое, пустое и неинтересное. Ни тебе тайных гротов, ни высоких скал. Просто кусок обрывистого каменистого берега. Не искупаться, спуск плох, не поиграть. Множество камней, что так и норовят тебе ногу зажать, не уединиться, слишком открыто, и из порта все, как на ладони. Сплошные ни, короче. Забравшись поглубже в пустынное неудобье, я уселся на подходящий валун и в задумчивости уставился на водную гладь. Море шумело, люди муравьями сновали в порту, корабли и баржи степенно вышагивали, ведь так можно сказать, раз уж они ходят, они плавают, а я, наконец, мог серьезно поразмыслить над возникшей ситуевиной. Что же со мной таки случилось, и что со всем этим теперь делать? В моей черепной коробке сейчас взбалтываются и не смешиваются две совершенно разные жизни. Первая, Василий Степанович, родился в 1960 году, русский миллиардер и деятель науки, который в начале 90-х годов 20 века был младшим научным сотрудником закрывшегося в связи с прекращением госфинансирования института. В тот момент я поставил себе цель самостоятельно заработать денег на собственные исследования и двинулся к ее достижению, используя все доступные на тот момент способы и средства. Итог, к 2023 году я имел солидное состояние, жену, бывшую, она успешно продолжала работать одним из директоров в моем холдинге, взрослую дочь и научно-исследовательский институт инновационных генетических разработок. Вторая, 16-летний Васька, родился в 1910 году, рабочий, сын рабочего и внук рабочего, с грехом пополам окончивший четырехлетку, после чего вот уже два года трудившийся в кузнечном цехе, старательный, упертый, но не очень умный, если не сказать хлеще. Я он прекрасно понимал, что блистать умом мне не суждено, так что, закончив четыре обязательных класса, сразу двинулся по стопам отца, и в настоящее время был в цеху на хорошем счету. А ведь я в начале прошлой моей жизни тоже не шибко блистал умом. Это если мягко сказать. Перебивался в школе с двоек на тройки, много дрался и стремления к знаниям никакого не имел. До одного дня. Тогда меня выгнали с очередного урока, и я без дела шатался по школьным коридорам, как вдруг услышал из-за двери учительской свою фамилию. А что с Николаевым делать? Что с ним делать? Допинать до конца года, а дальше, бушевала географичка, в ПТУ. Гайки крутить, непроходимый тупица, бездарь. Знаете, что он на этой неделе мне устроил? В общем, услышал я тогда о себе много нелестного и не сказать, чтоб нового. Если обобщать, то пророчили мне эти хранительницы знаний судьбу тяжкую до ПТУ дальние после класса этого, а также взывали к силам темным, моля дать им мужество и терпение еще год тянуть этого лентяя окаянного. И так на этом все бы и закончилось. Ну, поржал я над училками, да и забыл. Учеба ведь мне и самому даром не сдалась, и тоже ПТУ вполне устраивала. Вот только вечером ситуация имела продолжение. Мать включила очевидное невероятное, где именно в этот день обсуждали проблему образования. Люди с симптомами олигофрении, а именно с легкой степенью дебильности, не только успешно осваивают курс общеобразовательной школы. Более того, не единичный случай, когда они получают высшее образование. Вещал с экрана благообразный бородатый дядька, которого назвали академиком, и меня как обухом ударило, в голову, словно гвоздь, мысль вогнали. Я что, тупее дебилов, им, значит, вузовские дипломы, а мне, под зад ногой после восьмого класса? Нет, такого сравнения моя метущаяся душа стерпеть не могла. Вот только вместо какого-нибудь фортия со сбеганием из дома или пакости из категории мелкого хулиганства я поступил в несвойственной мне манере. Ломанулся в свою комнату и, схватив первую попавшуюся тетрадь, принялся писать, приговаривая при этом: «Я вам всем еще покажу, вы у меня еще поплачете, у-у-у, гады, сами вы дебилы и уроды». А через полчаса такого вот шипения свет увидели правила гениального академика, в которые я записал собственно законы, которым мне нужно было следовать, чтоб всем все доказать, чтоб получить это несчастное высшее образование и даже больше, стать настоящим ученым, академиком. И дневник этот я вел всю жизнь. Правила превратились в кодекс, а количество пунктов и подпунктов стало исчисляться в сотнях. Но не это главное. На волне возмущения, злости и юношеского максимализма я, действительно, стал следовать написанному. Стал учиться, делать домашние задания, читать дополнительные материалы и так далее. Рьяно, со остервенением. Я бы даже сказал, с бешенством, которое в какой-то момент стало волновать мою маму даже больше прежней учебной неуспеваемости. Благо, что свалившись пару раз с нервным истощением, я добавил к правилам раздел «Здоровье», ведь здоровый и выносливый человек может сделать гораздо больше. Восьмой класс я закончил без троек. Благодаря своему кодексу я таки стал академиком, а также выжил в 90-е, создал крупную компанию и основал научно-исследовательский институт. Так что давай, Василий, сосредоточься на задаче и думай. Если опираться на собственные ощущения, я словно прожил одну жизнь, а потом попал в кораблекрушение, выбравшись на берег в неизвестной стране без документов и памяти. Прожил несколько лет на новом месте, обзавелся семьей, вник в местные реалии, а потом, бах, и прежняя память вернулась, но и новая никуда не делась. И теперь на одно и то же явление, на одно и то же действие у меня есть два мнения. Они оба мои, оба правильные, просто сформировались в совершенно разных, не связанных друг с другом условиях. Ковырнул из-под ног плоский камушек и запустил его в море лягушкой. Блинчик подпрыгнул один раз, попал в накатившую волну и затонул. Мда, ладно, будем считать, что сейчас идет моя вторая жизнь, а тот удар по голове просто помог мне вспомнить первую. Так, вроде, звучит вполне реалистично, а главное, этот вариант меня более чем устраивает. Теперь нужно понять, что у меня есть. Прекрасное образование биолога-генетика, опыт создания крупной компании и прочие навыки, накопленные за 60 прожитых лет. Плюсуем молодое здоровое тело и магию, которой в этом мире вполне реально научиться. Если бы молодость знала, если бы старость могла. И я знаю, могу и, что немаловажно, хочу. А вот чего именно я хочу, разберемся позднее. Так, а что мы имеем касаемо нового мира? Я поерзал на камне и осмотрелся. Вокруг были разбросаны обломки досок, над головой летали чайки, за спиной шелестел громадный кустистый вяз. Перевел взгляд на порт. Да что мы имеем? А имеем мы 26-й год 20 века, молодое советское государство и почти всамделишное РПГ. Вроде, так назывались книжки из прошлой жизни, в которых персонажи могли своими действиями повышать уровень, прокачивать свои характеристики силы, ловкости, выносливости, интеллекта и прочего, чтобы потом сносить горы щелчком пальцев. Только здешняя система, по сравнению с книжной, какая-то не такая. Всего три характеристики: тело, разум и магия. Да, да, тут есть настоящая магия. Правда, хоть в теории ее может освоить каждый, пока это не про нашу честь. В магии значился твердый нолик, ибо, чтоб иметь возможность хотя бы сигарету от пальца зажечь, нужно хотя бы 10 очков, а за каждый уровень с 1 по 10 выдается только по одной свободной характеристике, которую можно вложить куда угодно. Сейчас я заглядываю в статус на 11 уровне. Средний уровень человека, вынужденного зарабатывать средства на еду и кровь семье, редко превышает к концу жизни 18-краткое, 19-краткое. Хотя с 11 уровня, как мне известно, человек получает уже 2 очка свободных характеристик за уровень, все равно выходит, что лучше вложиться в тело или разум, получив реальное преимущество на работе и в жизни, чем гнаться за иллюзорной возможностью освоить магию. Можно, конечно, не только свободными характеристиками усиливаться, но и тренироваться. Но опять же, где простому работяге или пахарю найти время на магическое развитие? Совсем другое дело, Если у тебя есть средства и время, ты можешь нанимать учителей для изучения специализированных или просто старших вед, покупать алхимию для ускорения развития и повышать свои характеристики в тренировках. Если ты в себе уверен, можешь стать охотником гильдии, или просто оплатить себе сафари, чтоб с убийств диких зверей или террасов начать расти в уровнях. Как именно это работает, я, Васька, не знал, так что со всем этим еще предстоит разобраться. Мысленно сосредоточиваюсь на системном окне. 2 ранг, 11 уровень. Характеристики 1. Тело, 17. Разум, 19. Магия, 0. Интересненько. Я точно помню, что у меня 7 очков в разуме. 5 заработанных тренировками до учебы, и 2, за уровни, вложил еще в школьные годы, дабы подтянуть этот отстающий параметр и иметь возможность нормально понимать материал. Тогда это помогло. Не скажу, что я стал сильно умнее, но школьные задания стали даваться немного легче. Выходит, что пробуждение памяти прошлой жизни добавило мне дополнительные 12 единиц разума. На секунду задумался. А если еще разок приложиться, может, там и третья, и четвертая жизнь скрываются, будет весьма полезно. А вдруг окажется, что когда-то я был великим кудесником, что и на магии благоприятно скажется. Но шутки в сторону. Думай, Василий, думай. Ранее, с семеркой в интеллекте, я решил прервать обучение и сосредоточиться на работе. Нет, учиться мне никто не запрещал, просто пришлось бы это делать в заочной или вечерней форме, в качестве вольного слушателя или еще как, ибо наше молодое советское государство остро нуждается в квалифицированных рабочих и инженерах, но пока обладает ограниченными ресурсами, которые необходимо распределить эффективно между людьми, максимально предрасположенными к обучению. В общем, десятка в разуме – это некий порог, дающий уверенность в том, что ты сможешь за отведенное время закончить 7 классов. Если же этой десятки у тебя пока нет, то государство может предложить только доступ к образованию, вечерние, воскресные занятия и консультации и доступ к методическим материалам, но не поддержку на этом поприще, очное обучение. Вот если ты подтянул разум до нужного уровня, хоть тренировками, хоть свободными очками, тогда милости просим. А пока, все сам, собственно, прежний Васька поэтому сразу на завод и отправился, а не пошел учиться дальше, как тот же Ванька Иванов, живущий на первом этаже, который любил хвастаться, что его разум в 13 достиг 12 единиц, обдумал сложившуюся ситуацию с учетом вновь открывшихся данных. Получалось, что этот мир, совершенно точно не прошлое моего прежнего, но тут прослеживаются четкие событийные и культурные параллели. Можно ли будет это использовать? Для ответа на этот вопрос нужно добраться до источника информации более надежного, чем память парня с 4 классами за плечами и неплохими навыками работы в кузнечном цеху. А со своим путем, работать дальше на заводе меня точно не прельщает, так что надо будет продолжить учиться дальше, все же 19 в разуме. О таких ребятах прежний я, Васька, даже и не слыхал никогда, хотя кто-то говорил, что 20-ка – это минимальный порог для поступления в вузы. Но для начала нужно собрать больше информации о мире в целом и текущей ситуации в стране и городе в частности. Снова перевел взгляд на людей в порту. Суетятся. Может, поинтересоваться насчет возможной смены деятельности. Отчим говорил, что у портовых заработки много приличней, чем у заводских. Я засобирался назад в город, но перед тем, как выдвинуться, решил снова прочитать третью, лечебную, малую веду. По телу пробежала теплая волна, даруя легкость и бодрость во всех членах. Добравшись до оживленных улиц, наскреб по карманам алтынов и пятаков. Как раз хватило, чтобы купить у уличной торговки 2 еще горячих пирожка с рубленной требухой. Вкусно. Жалко, быстро закончились. Грузчиком, говоришь, а в характеристике тела у тебя сколько? Поинтересовался бригадир в атаге, или бугор, как обычно называли в порту таких вот старшин. 17, маловато будет, прокомментировал собеседник и продолжил, подбоченившись. У меня в ватаге высокая планка, 20-ка, это минимум, самые доходяги имеют. Но если очень нужно, могу взять наполовину ставки, а как подкачаешься, сразу до полноценного оклада повысим. И хитро сверкнул глазками. Спасибо за предложение, но я тогда пока лучше сам потренируюсь, а у меня в голове мысль, явно Васькина, промелькнула. Непманская рожа. Работать я буду, если и поменьше остальных, то не намного, а он, половину в карман, небось, пристроит. с чем Василий Степанович был полностью согласен и лишь добавил, что бригадир при таком подходе с каждого грузчика свой процентик имеет. Оттого и заработок в порту вполне неплох у некоторых. Хотя, должен признать, полная ставка грузчика, действительно, была больше моей заводской зарплаты более, чем в полтора раза. «Ну, пойди, потренируйся», — кивнул мне вслед мужик. Домой вернулся под самый вечер, небо на востоке уже темнеть начинало, и сразу нарвался на отповедь со стороны матери. Оказывается, ходить в лавку за продуктами — моя задача. Пока упорядочивал память двух жизней, подобные бытовые мелочи как-то совсем из головы вылетели. А мать тем временем волноваться стала. «Ты только после завода в магазин зайди, а то послезавтра с утра Гриша с рейса придет, чем я его кормить должна? Дома ни молока, ни хлеба». Да, и возразить нечего. «Отчим, считай, всех нас кормит, мои заработки пока и шестой части семейного бюджета не составляют». Проснулся утром по первому заводскому гудку. Тут это вместо будильника для рабочих. Второй гудок прозвучит через час, извещая, что до начала смены осталось 5 минут. С этого момента тот же Петрович на заводской проходной всех опоздавших начинает записывать в свою черную тетрадь. С этой записью, беда, премии в конце месяца не видать, как своих ушей, а потому вскочил, принялся бодро собираться. Ну и, понятное дело, заглянул под накинутую на стол холстину. Что там съедобного мать приготовила на завтрак? На завтрак была каша, смесь из нескольких злаков, на льняном масле, вкус ее был для перерожденца Василия непривычным, но Васька Николаев уплетал за милую душу, а вот того, что можно положить в узелок и взять с собой, не наблюдалось. Сам виноват, мало того, что за продуктами не сходил, так еще и бутылку под молоко разбить умудрился. Если друзья не поделятся принесенным ими обедом, придется поститься до вечера. На работу я пришел вовремя. Снова загляделся на задницу Аграфены. Очень уж ее булочки ритмично двигались под темной тканью юбки. «Васин, здоров!» Аж вздрогнул от дружеского хлопка по плечу. Засмотрелся на красоту. «А мы вчера с малышом в перерыв приходили в больничку. Только там сообщили, что тебя уже выписали. А мать твоя после сказала, что ты ушел куда-то. Это Ванька, друган первейший еще с детства, примерно докладывал свои действия по подтверждению дружбы. Захотелось побыть одному, на природе, раз такая возможность представилась. А, ну да. Ванька оценил неожиданный выходной, что его другу врач предоставил. А ты на прощание пойдешь? Какое прощание? Так мастер-то наш, Трофимыч того, взрыв котла не пережил. Сегодня хоронить будут. Иван Терентьевич сказал, что отпустит на часок всех желающих попрощаться. Настроение резко просело, с мастером у меня были нормальные отношения. Правда, более взрослая и бывалая моя часть тут же задалась практическим вопросом. А кому, собственно, теперь отдавать справку от доктора из больнички? Разве что Ивану Терентьевичу, если тот в цеху будет, а не уйдет куда-нибудь по своим начальственным делам. Один выдержка из методички «Правильное системное развитие». Характеристики. Тело отвечает за все физические проявления и свойства: силу, скорость, ловкость, выносливость, устойчивость к внешним воздействиям или отравлениям и т.д. Какие именно параметры будут развиты у конкретного человека, зависит от того, чем он занимался и что развивал в течение жизни. Разум отвечает за все ментальные проявления: память, скорость реакций, мышление, ментальная устойчивость, контроль над телесной и магической энергией и многое другое. Какие именно параметры будут развиты у конкретного человека, зависит от того, чем он занимался и что развивал в течение жизни. Магия отвечает за все магические проявления: объем, качество магической энергии, контроль над магической энергией и т.д. Какие именно параметры будут развиты у конкретного человека, зависит от того, чем он занимался и что развивал в течение жизни. Помните, характеристики взаимосвязаны и друг с другом. Высокие показатели тела повышают возможности мозга, а значит и разума. Разум влияет на возможность управлять телом и магической энергией. Магия может усиливать физические проявления организма. Глава 3. Дели время между учебой и друзьями. В жизни все может пригодиться. Правило гениального академика 15. Вот зараза, и знал ведь, что в кузнечный цех иду, только почему-то выводов правильных не сделал. Когда первый раз паровой молот бухнул, не тот, что третьего дня рванул, другой, я подумал, что слуха навсегда лишился. И ведь до пробуждения памяти я на такие мелочи внимания не обращал. Точно говорят, Кабинетная работа изнеживает. Вот что стоило комок ваты для ушей раздобыть вместо того, чтобы просто так по городу шляться, Николаев. Возле наполовину оглушенного меня внезапно вырос гладко выбритый мужик в кожаной кепке. Сегодня ты вместе с Горобцом и Шкодой будешь паковки для завода «Красный Уралец» шабрить. Они покажут, что там, да как, и, кстати, если еще не в курсах, я новым старшим мастером к вам в цех поставлен на место Трофимыча. Я к вам, объявляю, приблизившись к двум своим друганам. Шкода, это как раз Ванька, очень ему фамилия подходит, а малыш, точнее Макар, соответственно, Горобец. Только его все, от мала до велика, малышом кличут. Потому что большой очень, даже голову запрокидывать приходится, чтобы в глаза посмотреть, а в его лапищах все выглядит крошечным, словно игрушечным. Иван Шкода, друзья фронт работ разъяснили, крича чуть ли не вплотную в ухо, иначе их слов не разобрать было. И как зовут нового мастера, сказали, Юхтин Игнатий Петрович, из огненных революционеров, ревотряд самого Ленина, к нам на завод перекинули, чтобы трудовую дисциплину в цехах наладить. В общем, комиссарствовать прибыл да поднимать революционный дух и пролетарскую сознательность. Ну, это он на представлении его народу так доложился. Практически слово в слово. Слушая приятеля, я окинул взглядом просторы родного цеха. Пол, земляной, утоптанный до плотности камня, в прямом смысле, людей много, инструмент, в основном, ручной. Молоты паровые ухают. От бьющих кувалдами рабочих тоже долетает лязг и грохот. В дальнем углу несколько человек с матерком разливают из ковша раскаленный металл в формы. Словом, симфония трудовых будней. Так, а теперь паковки. Для чего они должны были служить, я не знал ни своим прошлым сознанием, ни нынешним. Какие-то широкие клинья с плоской многогранной головкой. Раньше меня Ваську такие подробности просто не интересовали, а в прошлой жизни я вообще с такими вещами не сталкивался. Однако я и в этой жизни не так просто казался. Да, звезд с неба не хватал, но вот технические действия в своей зоне ответственности заучил до автоматизма и даже полноценного мастерства, отчего руки словно порхали по металлу. Черт, вылетело само, не люблю брака, а тут явный он. Снял с поверхности неровности, оставленные бойком кузнечного молота, а там трещина в глубине металла проходит. Чего нечистого попусту поминаешь, Юхтин, наш новый мастер, тут как тут, брак, не люблю, я кивнул мастеру на запоротую деталь, так-так, революционер и до этого показался мне непростым работягой, а сейчас в нем будто что-то преобразилось, расправилось, Юхтин вдруг стал выглядеть массивнее что ли, ну-ка, клади эту штуковину на верстак да лицо отверни или глаза прикрой, вас это тоже, кстати, касается, это уже в сторону отвлекшихся от своей работы друзей, не смотреть, сквозь прищуренные веки полыхнуло ярко, пожалел, что не отвернулся, как мастер советовал, когда проморгался, и огненные зайчики перестали в глазах прыгать, увидел на верстаке пылающую малиновым накалом деталь, как раз по всей длине трещины металл локально проварился, только теперь мне ее шабрить, не изшабрить. После сварки-то металл куда как тверже и неподатливее для инструмента делается. Юхтин Игнатий Петрович. Ай, молодца. Вырвалась восхищенная. Все же это первая наглядная демонстрация магии для обновленного меня. Во как, принялись обсуждать приятели произошедшие на их глазах огненное колдовство. Боевой маг. Видели, как металл от его огнешара потек. А я принялся шабрить, пока до конца не остыло и не затвердело. Попутно при этом размышляя, вот человек, способный к магии, сможет ли он свои сверхсвойства детям по наследству передать, и если способен, то как передается такая наследственность, через ДНК, или же здесь есть какая-то мне неизвестная энергетическая надстройка, ведь если дело в ДНК, то получается, что люди в этом мире радикально мутируют в пределах жизни одной особи. Кстати, а можно ли здешних вообще отнести к известному мне человеку разумному? Или они давно уже совсем другой вид, так увлекся борьбой с непослушным металлом, что не сразу обратил внимание на заводской гудок, провозглашающий обеденный перерыв. Шумы производства в цехе постепенно стихли, народ начал по компаниям разбредаться, чтобы потребить харчи, из дома принесенные. Несколько работяг расположились неподалеку от нас с ребятами, достали свою снеть и стали переговариваться. «Слышь, мужики, вчера жена малую спать укладывала». Сказку про семерых козлят ей как раз рассказывала, когда я заглянул. А дочка возьми и спроси, папа, папа, а как кузнец волку тоненький голосок сделал? И вот что мне было ей ответить, мужики, я-то понимаю, что кузнец сделал с волком, чтобы тот запел тоненьким голоском, но как это дитю объяснить? Мужики со смехом стали придумывать варианты, но тут Юхтин на один из верстаков с ногами вскочил и по всему цеху разнесся громогласный призыв.